«Возвращайтесь, циники! Вам все простили!» Смотрела по телевидению документальный фильм про то, как рынок пытается завоевать Новую Гвинею. Папуасские торговцы выдрючивались в джунглях перед потрясенными соотечественниками, растолковывая, что такое Кока-Кола и зачем существует стиральный порошок Омо. Папуасская публика умирала со смеху. Глядя на экран, я хохотала вместе с папуасами. Беседуя с людьми, я все чаще и чаще ловлю озадаченное выражение на лице собеседника, удивленно выгнутую бровь, недоуменно нахмуренный лоб. Все чаще и чаще мне приходится обрывать себя, чтобы оговориться. Извините, я пошутила. Есть только две причины подобного недопонимания. А. Увы, я изменилась. Я постепенно приближаюсь к жалкой будущности старой брюзги, топорной и по-дурацки брякающей что-то не в попад. Б. Не я изменилась, а окружающий мир, поэтому мои откровения все чаще попадают мимо цели. Во всяком случае, мне так кажется. И тот, и другой случай угрозы моим взаимоотношениям с миром. И если эти взаимоотношения не улучшатся, в скором времени я могу вообще оказаться в изоляции. Все так. Я родом из культуры с грубоватым, унижающим юмором. Из культуры двойственности и двуличия, подчинения авторитетам и в то же время скрытого скепсиса по отношению к любому авторитету. Культуры парадокса и неоднозначности. Культуры с двойным дном и скрещенными за спиной пальцами. Культуры, которая, подобно людям, выработала различные тактики в борьбе за выживание. Я научилась распознавать разновидности этой тактики. В моем мозгу выработался рефлекс предосторожности. Я вышла из культуры, которая между усердным трудом за письменным столом и оттачиванием языка за столиком в кафе неизменно выбирала последнее – иронию, остроумие и дешевый юмор. Я вышла из культуры, известной более своими социальными выпадами, чем продолжительностью. Я вышла из агрессивной, кастовой, но в то же время парадоксально эластичной культуры, которая без устали перебирает струны своего тысячелетнего прошлого и одновременно с поразительной легкостью все меняет, уничтожает собственные памятники и библиотеки, прокладывает шоссе через руины Римской империи, ставит в покоях Диоклетиана баки с мусором. Человек наивный, не отягощенный культурными предрассудками, может подумать, что я явилась из самого эпицентра, из сердца культуры постмодерна. И он ошибется. Хотя в то же самое время, почему бы и нет, будет прав. Возможно, благодаря именно такому культурному окружению я могу похвастать кое-какими преимуществами. Я весьма чувствительна к исчезновению культурных ценностей, что вполне понятно. У меня постоянно что-то отбирали, что-то рушили или мастили новым поверх старого, в том числе и в отношении моего родного языка. А экология как наука пришла ко мне тогда, когда окружающая среда уже была почти уничтожена. Я, увы, не папуаска. Я овладела культурными навыками этой части света. Я пью Кока-Колу, Ома пенится в моей стиральной машине, и я знакома с творчеством Шекспира. Но почему же я все чаще и чаще чувствую внутреннюю необходимость объяснять что-то, оправдываться? В своей книге «Цинизм и постмодернизм» Тимоти Бьюз высказывает предположение, что феномен искренности – одно из культурных наваждений нашего времени. Примечание. Тимоти Бьюз – современный американский исследователь и историк новейшего литературного процесса. Конец примечания. В начале 90-х годов средства массовой информации, щупая пульс рынка и натыкаясь на тоску по словесной прозрачности, переупаковывали постмодернистский дух времени в век честности. И вот, заключает Бьюз, искренность как знак коммерческой надежности заместила собой остроумие и утонченность. И едва рынок дал зеленый свет, полки политического, культурного и медийного рынка завалило кучу продукции, суть которой не что иное, как утверждение собственной аутентичности. Политики, медиаперсоны, поп-музыканты, художники, писатели и простые люди – все поклоняются идеологии подлинности и искренности. Постоянно приходится натыкаться на усердное, чистое, естественное, первоклассное, стопроцентно подлинное, реальное явление, реальную жизнь, реальную драму. Иногда я читаю лекции по литературе, и поначалу меня трогала наивность моих студентов, стремившихся допытаться, происходило ли то или иное событие из какого-либо литературного произведения на самом деле, или оно просто придумано. У многих из них я не обнаружила фундаментальных представлений о природе литературного текста, способности определять литературные приемы и маски повествования. Студенты были глухи к иронии. Либо не понимали ее, либо считали нравственно-политически и, по сути, неприемлемой. Затем я обнаружила реакцию, которую Бьюс определяет как «животное отвращение к культурным продуктам постмодернизма» и даже полное неприятие текстов, чтение которых требует некоторых усилий, которые поэтому считаются неискренними. Теперь, спустя некоторое время, я вижу, что утопаю в море культурных продуктов, отражающих те самые ценности, которые отстаивали мои студенты. В моем окружении преобладает культура публичной исповеди, в которой телевидение приняло на себя роль церкви, причем в роли духовников выступают телеведущие. Сейчас мемуары – вотчина не только тех, кто восходил на Гималаи или плавал по Атлантике. Все перевернулось. Теперь в цене обычные рассказы обычных людей об обычных вещах. Рынок наводнен продукцией, претендующей на реальность. От мыльных опер, которым люди верят больше, чем в саму жизнь, до истории из реальной жизни, в которые люди верят так же, как мыльным операм. В культуре публичной исповеди каждый, как и предсказывал Энди Уорхол, приобретает право на личные 15 минут. Собственно, та реальность, которую мне навязывают столь агрессивно, как некую подлинность, это, по сути, намыленная реальность, некая жизнь для приготовишек, что нередко напоминает мне примитивную театральность торговцев из документальной ленты про папуасов. С одной только разницей. Папуасы корчились от смеха. Сторонники дешевой псевдолитературной реальности – это те, с кем, утверждая свою значимость, отождествляет себя большинство. Тут и то, как нас били и изводили в детстве, и как нас бросили родители, и как мы переходим с работы на работу, и как заболеваем и сами себя лечим, и как находим себе пару, как растим детей. Этой реальности, избранной большинством, не чужд некий оптимизм. Позитивное устремление, преобладающее, что, разрешив все эти проблемы, мы заслужим право на безмятежную жизнь до самой смерти. Культура мейнстрима, о которой образованные люди говорят с презрением, постепенно высосала из жизни всякое литературное сопротивление, включая и высокомерие образованных, и сделалась просто культурой. Выйдя из культуры пошлости, пройдя через постмодерн, насмешливо художественное увлечение дурным искусством. Дурное искусство само сделалось искусством, благодаря могущественному рынку культуры дурное преобразилось в определенно достойное дурное. Пол Фассел. Примечание. Пол Фассел родился в 1924 году. Литературовед, писатель, современный исследователь культуры и литературы, профессор Пенсильванского университета США. Конец примечания. В нашем мире эпохи конца холодной войны, которая стремится к глобализации и бесконфликтности, свежеустановленные правила политкорректности и респекта к культурным различиям смыли начисто трение, сопротивление, неоднозначность, цинизм, иронию и всякую возможность протеста в этом направлении. Уже нет места для вопроса, а так ли все обстоит на самом деле? Собственно, мир выбирает и своих гуру. ныне здравствующая опра. Это мега-метафора современной фетишизации непосредственности и искренности. Покойная леди Ди – грустная метафора мира, уставшего от бега трусцой за лучшим будущим и решившего вместо этого найти временное успокоение в том, что всегда с нами, в личной жизни. Душа вместо рассудка, искренность вместо обманы, простота вместо глубокомыслия, слабость вместо силы, сострадание вместо эгоизма. Ди усыпала весь мир звездной пылью своей журнальной и телеауры. Даже министр обороны Хорватии, счастливо избежавший Гаагского трибунала, был похоронен под песню «Свеча на ветру». В Хорватии, как в любой другой восточноевропейской стране, искренность и подлинность понимаются как возврат к национальным корням, а аутентичность как новый фашизм. Сказавшие «да» предпочли жить в аутентичной самости со своей собственной аутентичностью, предварительно очистив рану от неаутентичных элементов, не хорватов, социальных меньшинств, неугодных умников и предателей. Неаутентичный коммунизм уступил место аутентичному национальному настолько аутентичному, что во многих местах Восточной Европы можно обнаружить граффити с воплями: «Коммунисты, возвращайтесь! Вам все простили!» Реальный напиток Кока-Кола просуществовал уже добрую сотню лет. Он появился на свет в том же году, что и Статуя Свободы. Стоит только задуматься, и мне начинает казаться, что эра респекта и аутентичности может продлиться немало лет. Возможно, демонстрация искренности достигнет такого уровня, что мы станем демонстрировать друг другу куски собственных пульсирующих сердец. Теперь уже авангардный прорыв культурного сопротивления не представляется возможным. Мы уже как будто не способны на пощечину общественному вкусу. Да и, признаться, больше не найти четкой и ясной физиономии, куда бы ее залепить. Недавно я выступала с публичным чтением. Я находилась среди своих. Аудитория состояла не только из тех, кто знаком с художественным методом, но и из тех, кто его применяет на практике, художников и литераторов. Я прочла рассказ в духе черного юмора. «Услышь его, Альфред Жари, с Даниилом Хармсом, они бы порадовались». Примечание. Альфред Жари, 1873-1907, французский писатель, предшественник сюрреализма. Конец примечания. И все же в тот вечер меня постиг полный провал. Ни единого смешка не услышала я от аудитории. Напротив, от моего рассказа всем сделалось грустно. Кто-то заметил, что мой рассказ – мощная аллегория недавней Югославской войны. И все согласились. «Что делать?» — утешал меня один соотечественник. «Видно, отныне, до какого-то момента, в необразимом будущем, мы обречены на благородное страдание». Вот и приехали. В итоге я решила сдаться. Аутентично, сокрушенная, мега-смертью леди Ди, в утешение, пойманное на крючок мега-шоу «Опры» в живом эфире, с последним мега-бестселлером в руке, добровольно подстроившаяся под пульс мира, я посылаю в эфир слабые сигналы СОС последним уцелевшим протестующим миллиметром своего мозга. «Возвращайтесь, циники! Вам все простили!» 1997 год.